Март. Солнце греет до седьмого пота и бушует, одурев овраг. Как у дюжей скотницы работа, дело у весны кипит в руках. Чахнет снег и болен малокровием, в веточках бессильно синих жил. Но дымится жизнь в хлеву коровьем, и здоровьем пышут зубья вил. Эти ночи, эти дни и ночи, дробь капелей к середине дня, кровельных сосулек худосочье, ручейков бессонных болтовня, настежь все, конюшня и коровник, голуби в снегу клюют овес, и всего живитель и виновник, пахнет свежим воздухом навоз. 1946 год.